Друзья, прежде чем мы помолимся, мне хотелось тоже обратить внимание на одно место Священного Писания, которое записано в послании к Ефесянам. Это 3 глава послания к Ефесянам, с 14 стиха я буду читать. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Я не буду читать всю эту молитву. Это молитва апостола Павла о верующих в Ефесе. «Для сего, говорит, преклоняю колено мои пред Господом». И вот, друзья, о чем молится апостол Павел? «Да даст вам Господь крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Сегодня уже первый брат говорил слово как раз: «Кто во Христе, тот новая тварь». И вот, знаете, Слово Божие разными выражениями отмечает вот эту мысль, что Бог творит все новое. Он говорит: «Возьму сердце ваше каменное, дам вам плотяное». Господь сравнивает вот эту перемену человека с рождением свыше, с возрождением, с обращением. И вот, друзья, все эти выражения, они для нас несут определенные, ну, уроки. Уроки почему? Потому что Господь, вот, когда был здесь на земле, Он учил людей. И, конечно, Он иногда говорил, что Он много имеет что сказать, но вы вот не можете понять. И разговаривая однажды с Никодимом, с учителем Израиля, Он ему вообще говорит: «Ну, я говорю о земных вещах, как ты не понимаешь?» Друзья, вот есть вещи, которые Господь действительно хотел донести до людей, духовные вещи. Но вот это выражение, я думаю, что нам должно быть понятно. Внутренний человек. Внутренний человек. И мы все понимаем, что это то, что находится где-то внутри нас. И вот несмотря на то, что мы живем в реальном, видимом мире, да, мы все понимаем, что все происходит по каким-то внутренним, невидимым законам. Казалось бы, кто-то что-то сказал. Ну и что, что сказал? А у нас внутри может это вызвать умиление, а может возмущение. Где-то что-то происходит, да, и сегодня уже звучала эта мысль, а мы неравнодушны, мы можем позавидовать успеху чему-то. Вот кажется, во внешнем мире что-то происходит, а внутри нас это находит отклик. И все, что мы делаем, прежде всего рождается где-то внутри нас. И вот когда Слово Божие говорит о том, что должно вам родиться свыше, да? И мы сразу проводим такую параллель, ведь мы все рождаемся когда-то. Мы все растем. И приходит время, когда наступает зрелость, потом старость. Друзья, и вот Слово Божие не случайно таким образом говорит нам и о духовной жизни. Бог возродил нас. А это значит что? А это значит, когда мы встретились с Богом, у нас внутри началась новая жизнь. А если вопрос касается рождения, братья и сестры, нам очень бы хотелось, чтобы после покаяния мы были бы сильные духовно, твердые, основательные, способные противостоять всякому греху, но, к сожалению, мы видим в себе, что грех-то для нас стал понятен. Мы поняли, что в мире зло царит, а мы еще далеко не способны сопротивляться и бороться. А что это значит? И вот Слово Божие говорит о том, что нам нужно возрастать, о том, что нам нужно укрепляться, утверждаться. Братья и сестры, и если ребенок не кушает и не занимается физически, будет он укрепляться и утверждаться? Не будет. Не будет. И если, вот, допустим, мы видим детей, да, у них тоже такие же занятия они хотят, как и взрослые. Но только им надо дать куколку маленькую. Если ведерочко, то маленькое. Если совочек, то маленький, да? Если они хотят нести сумочку, как мама делает, да, или папа, то им надо дать маленькое. И если им дать большое, что с ними произойдет? Они просто его не понесут. Просто не понесут. Друзья, но я хочу сказать, что для человека рассудительного, для человека, который приходит в возраст, вот это трудности житейской жизни или те тяжести, которые ему нужно будет носить, те работы, которые ему нужно будет производить, они побуждают в сердце человека желание какое? Написано, мудрый укрепляет силу свою, да? Разумный человек ищет мудрости и разума. И мы видим, что нормальный человек, он хочет развиваться физически, потому что он знает, что это ему пригодится. И разумный человек учится, познает, учится для того, чтобы получить больше знаний, для того, чтобы хорошую профессию иметь, для того, чтобы осуществлять что-то вот в жизни своей правильно. И вот, братья и сестры, когда мы говорим о нашем внутреннем человеке, то его нельзя оставить без попечения. И вот второй брат говорил нам, любовь не раздражается. Братья и сестры, почему мы раздражаемся? Вот любовь, она не раздражается. Она не превозносится, не гордится, не завидует, не ищет своего, не радуется неправде, сорадуется истине. И когда мы вот встречаемся с определенными обстоятельствами, которые нас возмущают, раздражают, о чем это говорит? Слово Божие говорит, бедна твоя сила, если в день бедствия ты оказался слабым. Братья и сестры, как хорошо, когда в этот момент мы понимаем, что мы духовно слабы. Как правило, у человека, который приходит к Богу, знаете, он привык жить в видимом мире. Привык жить. Он привык по-человечески к тому, чтобы его уважали. Он не хочет выглядеть плохим. Он не хочет выделяться. И когда мы попадаем в христианское общество, на что человек чаще всего начинает употреблять свои усилия? Преобразить себя. Преобразить себя, чтобы быть такими, как другие. И нас многое возмущает, раздражает, нам что-то не нравится. Мы чувствуем внутри себя, что мы к этому не способны. Но внешне мы начинаем скреплять себя, мы стиснем зубы, мы поднапряжемся, мы купим другую одежду, мы изменим все, что нужно в этом обществе. Мы начинаем это делать, а внутри у нас борьба, борьба. Братья и сестры, Слово Божие говорит, да даст вам Господь крепко утвердиться во внутреннем человеке. Это неплохо, что мы стараемся где-то подтянуться внешне, братья и сестры, но если у нас внутри себя мы замечаем, что мы не тянем, нам тяжеловато, как хорошо, когда мы начинаем укреплять силу свою. Разумный укрепляет силу свою, внутренне укрепляет. Внутренне. И вот третий брат тоже говорил об этом. Зачем нам нужны трудности? Зачем? Это как раз то, где нужна сила. Чтобы нести слабых, чтобы сносить немощи бессильных, для того, чтобы вот испытывать свою силу, встречаясь с теми или другими испытаниями жизни. Замечая свою слабость, опять-таки, еще и еще утверждаться во внутреннем человеке. Братья и сестры, и вот, знаете, мне иногда, приходится давать советы разные. Когда люди жалуются, кто-то их, ну, огорчает, обижает. Где-то они что-то не способны снести, братья и сестры. Как хорошо, когда мы замечаем это и сразу начинаем правильно ориентироваться. Не говорим о том, что «Господи, помоги мне больше никогда не раздражаться». Да дело в том, что так не получится. Но нельзя на ребенка грузить сразу много. Нельзя. Пройдет время, и он вырастет и станет сильным, но в том случае, если он будет укрепляться. В том случае, если он будет возрастать. И вот иногда мне говорят о том, что вот прихожу домой, а там беспорядок. Такое возмущение сразу внутри. И желание сразу высказать всем, кто там навел беспорядок. Братья и сестры, я обычно советую так. Если началось возмущение, значит, ты не потянешь эту ситуацию. Зайди в комнату, закрой за собой дверь, встань на колени и скажи: «Господи, я так слаб. Вот эту ситуацию мне не понести». И ты увидишь, как с Божьей помощью все изменится. Начнешь решать эту проблему, наживешь себе беды и другим, надорвешься. Некоторые люди стараются даже в Церкви Божией друг друга обличать, знаете. Ну так вот, обличают, что потом огорчение бывает. Я ему выскажу. А почему ты выскажешь? Меня раздражает его вид внешний. Меня возмущает его поведение. И я говорю: брат или сестра, если тебя возмущает, ничего не говори. У тебя не получится. Ты не сможешь помочь этому человеку. Встань на колени и помолись за него. Помолись, чтобы Бог сделал. И скажи Богу о том, что: «Господи, вот я даже этой немощи не могу нести, я так слаб». Братья и сестры, Слово Божие говорит о том, чтобы мы укреплялись духом во внутреннем человеке. Мы читаем вот эти истины, да? Кто во Христе — новая тварь. И мы думаем, мы теперь новые. И начинаем внешне становиться новыми. А внутри бываем старые. И это старое дает о себе знать при любом случае, в случае совершенно нам неподходящем. Братья и сестры, как хорошо, когда мы не внешнее стараемся сразу исправить, не о внешнем сразу начинаем каяться: «Господи, я опять вот наговорил». Наговорил — это плохо. А почему ты наговорил? Почему? А потому что твой внутренний человек был так слаб, и ты его не укреплял. Братья и сестры, я хочу сказать, что, к сожалению, есть некоторые люди, которые и по 10 лет, и по 20 верующие, но они так слабы. Они продолжают соблазняться, они продолжают раздражаться, завидовать, не умеют помочь брату своему, чтобы сказать и обличить в духе кротости. Не умеют. Я хочу сказать, что люди, которые занимались с детства физически, да, вот, физическими упражнениями, когда они приходили в возраст, то они говорили, что самый расцвет их силы было примерно лет в 16-17. Вот они сумели так накачать свои мышцы, развить свое тело, что самое сильное было примерно в этом возрасте. Потом уже или становилось на том же уровне, либо шло на спад. Братья и сестры, для духовного возрастания, если мы находимся в общении с Богом, да, то даже не надо 16 лет, не надо. Надо просто понять, что мы духовно слабые. Апостол Павел, он сказал: а во Христе я все могу. Вся проблема в том, что, как правило, мы начинаем бороться с искушениями теми же принципами внешними. Мы начинаем бросаться в битву физически, забывая о том, что духовная война ведется внутренне. И Бог хочет сделать нас новой тварью. Бог хочет научить нас любить. И не просто научить, а эту любовь внутрь нас вложить. чтобы мы действительно стали другими. И в этом суть Нового Завета. Он говорит, вложу законы мои в мысли их, на сердцах напишу. То есть другими я вас сделаю. Но внутри, братья и сестры, внутри. А внешнее будет отражением нашей внутренности. И я думаю, что все мы с вами знаем, что общение с разными людьми производит на нас разное впечатление. Вот с одним пообщаешься и укрепишься духовно, и так приятно от того, что с ним пообщался. А с другим и общаться не хочется. Хотя, в принципе, внешне он может быть очень приятен, очень хорошо одет, очень красив. А вот общаться с ним тяжеловато. Почему? Это говорит о внутреннем мире. А есть люди внешние и невзрачные. И нам иногда и не хочется к ним подходить. Вот мне иногда молодежь как-то обходит старичков, да? Ну, потому что внешность другая. Потому что, кажется, разница в возрасте, братья и сестры. Но те, для кого дорог внутренний мир, те, наоборот, ищут богатство внутреннего. Не по внешним признакам оценивают людей. Они себя обогащают внутренне и ищут общение с такими же богатыми внутренне. Братья и сестры, а где мы растем внутренне? Что укрепляет наш внутренний человек? Братья и сестры, это наше общение с Богом. Это наше общение с Богом. Вот апостол Павел, он знал, что ничто не изменит внутренность ефесян, если не преклонить колени перед Богом. Только общение с Богом, наше личное общение с Богом, оно служит к нашему духовному возрастанию. Даже наши собрания, вот эти вот собрания, они не принесут столько духовного роста, не принесут нам хорошие проповеди, столько духовной пользы, сколько принесет наше личное общение с Богом, когда мы, закрыв дверь за собою, помолимся Отцу Своему в тайне и послушаем Бога в тишине, открыв Слово Божие, что Он скажет нам, братья и сестры. И если для физического развития нашего надо как минимум трехразовое питание, хорошее, полноценное, и для физического развития надо хорошие физические упражнения, которые не 10 минут в день, братья и сестры, и не 15, а побольше нам надо физически. Если в школе, то дети занимаются на уроке физкультуры 45 минут. А мудрые преподаватели, они объединяют урок труда и физкультуры в 2 часа без перерыва, потому что понимают, что человеку так будет лучше. Братья и сестры, сколько мы времени тратим на личное общение с Богом? Ежедневно. И как оно проходит? И я скажу, так мы и растем. И нам не нравится иногда, братья и сестры, что мы все-таки раздражаемся, все-таки где-то способны солгать, где-то слицемерить, где-то у нас не хватает любви. Мы недовольны этим. И мы хотим исправить. Как можно исправить? Надо исправить свое личное общение с Богом. Вот здесь, на коленях, перед лицом Господа, приобретается сила, укрепляется сила. И кто нашел это общение с Богом, кто им живет каждый день, в этом общении укрепляется ежедневно, тот знает, сколько пользы и сколько начинает проходить мимо вот тех искушений, которые когда-то нас задевали. А сегодня мы как будто не замечаем. А потом мы не просто не замечаем, а мы начинаем сожалеть. Нам хочется помочь. И мы уже не чувствуем возмущения, а в нашем сердце желание помочь человеку. Помочь человеку. И мы чувствуем, что мы можем помочь. Мы можем нести его на руках молитву. У нас есть кроткое наставление на устах наших, друзья, но это тогда, когда мы укрепились во внутреннем человеке. Пусть Господь нас благословит, друзья. Вот сегодня 3 брата нам говорили о том, как должно быть внешне, да?